Евгений Южин. Инженер, часть вторая. Поиск. Читает Сергей Уделов. 1. В глазах потемнело, почва ударила по ногам и заставила опуститься на корточки. Темно. Руки уперлись во влажную траву. Остро пахло землей. Землей. Этот запах невозможно было перепутать. Он дурманил, как пролитые духи. Было ощущение, что тяжелая плита придавила мне спину, не давая пошевелиться. С трудом я выпрямился. Глубокий вечер, почти ночь. Тусклый свет гаснущей зари подсвечивал над горизонтом далекий ряд деревьев. Я стоял посреди большого поля. Какие-то забытые признаки, какие-то запахи, ощущения подсказывали мне, что я в степи. За моей спиной обнаружилась цепочка далеких огоньков, дорога, подсвеченная фонарями. Взгляд зацепился за ползущий светлячок. Тот приблизился и, сверкнув фарами, бесшумно заскользил дальше. Я оцепенело проводил взглядом удаляющиеся красные точки. Голова кружилась, внутри все замерло. До ушей добрался запоздалый шорох, уже скрывшийся из вида машины. Как же так у меня получается скакать по звездам в самые неподходящие моменты? Анна пробыла на секретной базе 3 дня. Но этого хватило, и она, играючи, внимательно выслушав мои объяснения, наделала сразу несколько активных ядер, генерировавших импульс. Для их, как она выразилась, фиксации были использованы раскопанные в груди металлолома бронзовые гирьки неизвестного назначения. Для того, чтобы добиться того же эффекта, мне бы потребовалось соорудить сложнейшую конструкцию, которая, к тому же, вряд ли отличалась бы надежностью по причине наличия необходимых движущихся частей. Оставив меня переделывать летательный аппарат, она уехала. Экспедиция к заброшенным сооружениям, по ее словам, должна была отправиться через 10 дней. Наше решение не идти вместе с ними, а использовать самолет, давало мне фору дней в 20-30. Я использовал это время по максимуму. Полностью переделал бескрылую летательную машину, испытал ее, добавил куцы и средства для навигации. У планеты имелось магнитное поле, и после ряда экспериментов в моем распоряжении теперь был самодельный компас. Для того, чтобы он работал более-менее стабильно, мне пришлось изготовить длиннющую, сантиметров 15 стрелку, и установить ее на тонкой бронзовой игле. В результате компас с трудом можно было использовать в движении или с рук. Но по большому счету даже такое устройство было гигантским шагом в навигации. Я собрал для него специальный ящик, в котором стрелка просто снималась с иглы для перевозки. За хлопотами с самолетом и компасом дни пролетели незаметно, и в один прекрасный момент на базе вновь появились гости. Анна прибыла в сопровождении 2 телохранителей. Здоровых, молчаливых мужиков специфического вида с узнаваемыми чертами уроженцев Севера. Прибыв на базу, они установили что-то вроде охраны территории, использовав для этого недовольного Курта. Так как единственным подступом к заброшенному руднику была река, то фактически они посменно дежурили на пристани, наблюдая за ней. Меня это полностью устраивало, так как устраняло ненужных посторонних наблюдателей за нашими полетами. Несмотря на то, что самолет после переделок стал исключительно стабилен, для его управления требовались определенные навыки. Человек с Земли, выросший среди автомобилей, мотоциклов, самолетов, вертолетов и прочей летающей и ползающей техники, часть необходимых умений уже носил в себе. Необходимый глазомер, ориентация и понимание связи между твоими действиями и реакцией на них техники уже были заложены в нас годами тренировок, вождения велосипедов, авто, самокатов и далее по списку. Анна же была из другой цивилизации. Единственным аналогом земной технической культуры здесь были самодвижущиеся суда и лодки, управляли которыми люди, принадлежавшие к особой касте судоводителей. У прочих же опыта такого рода совершенно не было. И что хуже, девушка в силу своего особого положения в обществе обладала чудовищным самомнением, что едва не лишило нас и нашего самодельного самолета и, вероятно, жизней при первом же пробном полете. Надо отдать должное, мои многословные поручения Анна выслушала терпеливо и внимательно. Однако, как вскоре выяснилось, вовсе не восприняла их как руководство к действию. Первая тренировка должна была отработать взлет и весенний на месте. Я расположился сзади, надеясь, что у меня будет время руководить действиями неопытного пилота и при необходимости подправлять его. «Готово?» Девушка кивнула. «Готово». Медленно сдвигая рычаг вертикальной тяги до тех пор, пока самолет не начнет подниматься. «Дождись, когда мы поднимемся выше вон той палки, и также медленно убери тягу, пока машина не зависнет. Начинай». Самолет стремительным рывком, вжав меня в сиденье, устремился вверх. Впереди меня что-то пискнуло, и мои внутренности, повиснув в невесомости, защекотали мне живот, когда он рухнул обратно, собираясь шлепнуться со всеми последствиями о грунт. Я едва успел сдвинуть рычаг тяги обратно, и аппарат, скрипнув всем корпусом и страшно затрещав, вновь пошел вверх. «Ничего не трогай!» — прорал я, выравнивая машину, аккуратно возвращая назад на площадку. Она молчала. Мы уже стояли на точке, но молчание затягивалось. «Эй, ты как там?» — проговорил я в затылок застывшей девушки. «Я нормально. Мне надо отдохнуть», — деревянно ответила та и полезла из машины. Я вздохнул и последовал за ней. Честно говоря, я ожидал, что наше упражнение на этом и закончится, но не тут-то было. Отойдя от шока, Анна потребовала вторичного инструктажа. На этот раз, по количеству вопросов, которые она задавала, было ясно, что выводы сделаны. И я переместился во внутреннем рейтинге Скелли на несколько ступеней вверх, заняв позицию мудрого и опытного наставника, которого, к тому же, слушаться жизненно важно. Скелли. В древнем языке существительное со значением искусства умения. Накануне второго поворота название женского монашеского ордена, широко распространенного на Мау, члены которого занимались медициной. После второго поворота, когда все выжившие со способностью к искусству были вынуждены присоединиться к ордену, стало наименованием всех людей с даром вообще. При первом полете чувствовался страх и чрезмерная осторожность в действиях девушки, которые, однако, быстро сменились восторгом, стоило ей добиться ощутимых успехов в освоении техники. Ей настолько это понравилось, что следующие 3 дня я буквально не вылезал из самолета, налетав в итоге не меньше, чем за все предыдущее время. На 5-й день, презрев ритуал торжественных проводов, мы отправились в облачный край. Под брюхом машины, в подобии гамака, который туда пристроил Курт, болтался запас провианта и необходимых вещей на месяц жизни в пустыне. Никаких карт района, куда мы направлялись, у нас не было. Со слов Анны, заблудиться было невозможно. Облачный край, обширное холмистое плато на востоке упирался в отроги великих гор, которые считались непроходимыми. Вдоль линии гор располагалась цепь сооружений древних неизвестного назначения. По плану мы должны были, двигаясь на восток, добраться до подножия гор, после чего, отклонившись на юг или север, найти ближайшее сооружение. Основная экспедиция должна была поступить примерно так же, с той только разницей, что у них была проводница Скелли, которая уже там бывала. Найдя искомое, они должны остановиться и ждать нас. В основной экспедиции, насколько я понял, было всего около 10 человек. Зато имелись в наличии целых 2 скелли, или маути, как они себя называли. Главной целью всего этого мероприятия было довести меня до сооружений. Я должен был оценить их, что называется, взглядом землянина. От результатов этого зависели все дальнейшие планы заговорщиков. Анна не вдавалась в пояснение, но, кажется, у них был способ связываться друг с другом. Это было, по-моему, очень важно, когда вы отправляетесь в незнакомую местность, не имея даже приблизительной карты. Между пилотских сидений осталось обширное место от удаленного оттуда за ненадобностью привода моего самодельного активного ядра, и теперь я разместил там суррогатный компас. Сам я расположился сзади, чем, как мне показалось, очень порадовал девушку, похоже, полагавшую, что место впереди самое почетное.